обедом навеяло. Мужчина эволюционно совершенно не способен не только посыпать молодую вареную картошку укропом, он не в состоянии догадаться, что если ты купил и несешь в пакете картошку, то следующим твоим шагом, логически, будет движение к зеленому ларьку с целью приобретения укропа. Но даже если мужчина прочитал на выданной ему бумажке слова «и укроп», даже если он сообразил купить траву и принести ее домой, он все равно теряется в догадках, как поступить дальше. Он не может вымыть, высушить, ни в центрифуге, ни между двумя бумажными полотенцами этот укроп, не способен нарезать и положить на тарелочку. А если укроп уже на тарелочке, он не в состоянии употребить уместное в данном случае троеперстие и перенести зелень на картошечку. Не говоря уже о том, чтобы полить ее душистым подсолнечным маслом кубанского рыночного разлива. Многолетнее сожительство с мужчиной, конечно, выработало во мне великое долготерпение. Я знаю, что мужчина полагает, что женская рука устроена как швейцарский ножик. Там и пивная открывашка, и ножнички, и штопор, и какая-то чиколка, и крючок, и пинцет, и пилочка, и отвертка, и пассатижи. В нее встроены хваталки для горячего и клещи для приема грязных тарелок. Поев, мужчина протягивает опустошенную тарелку в пространство, и она сама куда-то там девается и, вероятно, моется. В следующих поколениях будут рождаться женщины со встроенной солонкой и перечницей. Эволюция, я убеждена, движется именно в эту сторону. Ведь когда мужчина, отложив книгу, вставленную между тарелкой и салатной миской, обводит глазами пространство вокруг себя и задает вселенный вопрос: «А у нас соль есть?», он же не имеет этого в виду, правда? Он хорошо знает, соль у нас есть. Он просто ждет, чтобы у женщины отвинтилась, протянулась, посыпала и завинтилась обратно.